Глава 18. Она освобождает своего возлюбленного, янсениста. Чуть занялось утро, Сент-Ив помчалась в Париж с приказом министра в руках. Трудно описать, что происходило в ее сердце во время этого переезда. Пусть вообразит себе, кто может, чистую благородную душу, гнушавшуюся своего позора и в то же время пылавшую чистейшую любовью, страдавшую от угрызений совести, и ликовавшую от восторга при мысли, что ею спасен обожаемый человек. Чувства горя, стыда и радости вихрем проносились в ее уме, чередуясь одно с другим. Это была уже не та скромная простая девушка, на чьи манеры и взгляды наложила свою печать провинциальное воспитание. Любовь и горе сделали ее вполне зрелой женщиной. Чувства ее развелись и окрепли точно так же, как развился в заточении ум ее несчастного друга. Девушки выучиваются чувствовать еще скорее, чем мужчины мыслить. Случившееся с ней научило ее большему, чем мог бы научить монастырь в целые годы. Она оделась так просто, как только могла, сбросив с отвращением богатый наряд, в котором явилась пред своим роковым благодетелем. Дорогие серьги оставила в руках своей приятельницы, даже на них не взглянув. Смущенная и сияющая, обожая простодушного и гнушаясь сама собой, остановилась она, наконец, пред зданием страшным тем, где торжество для мести и где порок с добром страдают часто вместе. При выходе из кареты силы ей изменили так, что она не могла идти одна. Ей помогли. Войдя со слезами, бьющимся сердцем и опущенным взглядом, подала она начальнику тюрьмы полученную бумагу, но не могла выговорить при этом двух слов. Начальник благоволил к своему пленнику и был очень рад его освобождению. Сердце этого человека не успело зачерстветь, подобно сердцам его сослуживцев, думавших только о размерах получаемого ими вознаграждения, строивших свое довольство на горе жертв и радовавшихся ужасной радостью при виде слез, проливаемых несчастными. Он велел призвать узников в свои покои. Влюбленные, увидя друг друга, лишились чувств. Сент-Ив долго не могла прийти в себя и была ободрена только ласками своего друга. «Вероятно, это ваша супруга», — сказал губернатор. «Зачем же вы не сказали мне, что вы женаты? Я слышал, что вы обязаны вашей свободой исключительно ее неукротимой настойчивости». «Ах, я недостойна быть его женой», — прошептала дрожащим голосом бедная женщина, и, сказав это, снова лишилась чувств. Очнувшись, она подала дрожащей рукой приказ об освобождении, денежную ассигновку и назначение на должность ротного командира. Простодушный и не менее изумленный, казалось, очнулся от тяжелого сна для того, чтобы впасть в новый. «За что же, — воскликнул он, — был я здесь заперт? Как могли вы меня освободить? Кто те чудовища, чьей властью я был заключен? Вы — божество, сошедшее с неба, чтобы мне помочь». Прекрасная Сент-Ив, слушая это и глядя на своего друга, невольно краснела и опускала полные слез глаза. Она рассказала, наконец, ему все, что знала и вынесла, за исключением лишь того, что хотела скрыть навсегда, но что всякий другой, не столь искушенный в знании жизни и придворных обычаев человек, каким был простодушный, легко угадал бы и без слов. «Неужели, — повторял он, — этот презренный судья мог и впрямь лишить меня свободы? Если существуют люди, похожие на тех отвратительных животных, которые созданы только за тем, чтобы делать зло, то как допустить, чтобы в моей беде наряду с этим судьей был равно виновен и иезуит, духовник короля? Я теряюсь в догадках. За что же стал меня преследовать этот плут? Неужели он вообразил, что я янсенист? Но скажите, как вспомнили вы обо мне? Ведь я этого не стоил. В то время я был еще жалким дикарем. А вы без помощи и без совета предприняли поездку в Версаль. Явились, чтобы разбить мои оковы. Значит, красота и невинность обладают каким-то талисманом, перед которым падают железные двери и смягчаются бронзовые сердца. При слове «невинность» Сент-Ив, не выдержав, разрыдалась. Она не сознавала, до чего была она действительно чиста и невинна в томившем ее поступке. Между тем простодушный продолжал. «Ангел, разбивший мои оковы, если вы обладали властью, какой не могу понять, чтобы заставить оказать правосудие мне, то прошу, сделайте то же самое для одного бедного старика, которому я обязан тем, что он научил меня мыслить, как вы научили любить. Нас с ним соединило общее горе. Я люблю его как отца и не могу жить без него так же, как без вас». «Мне просить этого человека еще раз?» — сорвалось с ее губ. «Да, да!» — подхватил простодушный. «Я хочу быть обязанным всем только вам и никому более! Напишите этому могущественному человеку! Довершите свои благодеяния! Закончите начатое дело! Совершите чудо еще раз!» Сент-Ив видела, что должна непременно исполнить просьбу своего возлюбленного, но, взявшись за перо, она почувствовала, что рука отказывается ей служить. Три раза начинала она письмо и три раза разрывала его в клочки. Наконец успела кончить кое-как, после чего оба удалились, нежно простившись со старым мучеником веры в действительную благодать. Радостная и грустная Сент-Ив отправилась к своему брату, жилище которого было ей известно. Простодушный нанял себе отдельную комнату в том же доме. Едва успели они водвориться, как было получено письмо от ее покровителя с приказом о немедленном освобождении Гордона и с любезной просьбой о новом свидании на другой день. Оказалось таким образом, что за каждое доброе дело Сент-Ив приходилось платить каждый раз ценой своего бесчестия. Обычай так торговать для удовлетворения своих прихотей людским счастьем и горем показался ей до такой степени отвратительным, что, поспешив отдать простодушному полученный приказ об освобождении Гордона, она вместе с тем отказала наотрез в просьбе о новом свидании покровителю, которого не могла видеть без стыда и отчаяния. Простодушный покинул ее лишь для того, чтобы освободить своего друга. По дороге он размышлял о превратностях судеб в этом мире и о мужественной добродетели девушки, благодаря которой два несчастливца обрели вновь все радости жизни.